Уже по дороге к дому я осознала, что слегка переоценила собственные силы. Следовало хотя бы осмотреть рану на предплечье. Судя по всему, она вновь начала кровоточить, потревоженная из-за быстрого шага. Ладно, ничего страшного. Это придаст больше достоверности нашему спектаклю. Окровавленный призрак жертвы, что может быть лучше для устрашения убийцы? Следуя указаниям Фарлея, полученным ранее, я не стала ломиться в дом через крыльцо, а воспользовалась черным ходом, ведущим с заднего двора на кухню. Дверь даже не скрипнула, когда я ее открыла. Мгновение я оказалась в просторном помещении, где аппетитно пахло съестным. На плите булькала забытая кем-то кастрюля, судя по всему, с почти выкипевшим варевом. Я предусмотрительно потушила огненное заклинание, и гулко сглотнула голодную слюну. Ох, как есть-то хочется. От бутербродов, которыми днем меня угостил Ричард, остались лишь приятные воспоминания. Я тоскливо посмотрела в сторону огромного ларя, окутанного прохладными голубоватыми чарами охлаждающего заклинания. Зуб даю. Наверняка там можно найти что-нибудь вкусненькое. Но глупо тратить время на такую ерунду. Сначала разберемся с убийцей, а потом и о пище телесной подумаем. И я неслышно выскользнула в коридор. Где-то в отдалении слышался гул голосов. Ага, стало быть, Фарлей уже собрал все семейство в гостиной и готовится устроить для них показательный вызов души убитого. Буду надеяться, что я не опоздала к началу представления. В этот момент стены перед моими глазами вдруг опасно закачались, и я торопливо прислонилась к дверному косяку. Ох, как бы не бухнуться в обморок в самый решающий момент. Окровавленный призрак — это, безусловно, впечатляюще, но привидения не могут терять сознание. Я до боли в челюстях сжала зубы и неимоверным усилием воли разогнала тьму, сгустившуюся было перед глазами. Нет, я не подведу Фарлея. Ни за что не подведу. После чего упрямо двинулась вперед. Достаточно скоро я достигла прихожей, хвала всем богам. Тут царил полумрак. Светлым прямоугольником выделялась арка, ведущая в ярко освещенную гостиную. Я осторожно скользнула вдоль стены, стараясь не выходить на открытое пространство. Заняла удобную позицию в густой чернильной тьме, падающей от лестницы. С нее мне было видно практически все, что происходило в гостиной. Но я сама не боялась быть обнаруженной. Я вся обратилась вслух. Посредине гостиной стоял Фарлей. Он выглядел очень суровым и мрачным, как будто только что закончил проникновенную речь. «Нет, это немыслимо», — услышала я голос Аннабель, которая оставалась вне поля моего зрения. «Я против, господин дознаватель, категорически против того, что вы предложили. Не стоит тревожить прах моего мужа. Умер и пусть покоится с миром». «Я тоже против», — поддержал ее Альвин. «Брата Ричарда я видела». Он стоял около камина и вертел в руках какую-то безделушку. «А что, если в нашем доме после этого заведется назойливое и вредное привидение?» — пояснил он. «У моего отца был настолько отвратительный характер, что он вполне может остаться здесь и изводить нас даже после смерти». «Смею напомнить вам, господин Эшерин, что этот дом с натяжкой можно назвать вашим», — язвительно проговорил Фарлей. «Все мы слышали желание баронессы Эмилии». «Вредная старуха исчезла», — перебил его Альвин и зло ухмыльнулся. «А стало быть, действует старое завещание, по которому ее состояние переходит к моему брату Ричарду. Не думаю, что он выгонит свою семью под открытое небо». Я зарыскала глазами, пытаясь обнаружить, где сидит Ричард. Но, судя по всему, он выбрал для себя какое-нибудь дальнее кресло, которое было за пределами моей видимости. «Кстати...» «Вы, судя по всему, совершенно не расстроены загадочным исчезновением баронессы Эмилии», — проговорил Фарлей. «А с чего мне переживать?» Альвин жестокосердно фыркнул. «Я уверен, что старуха давным-давно выжила из ума. К тому же, как сказала Ребекка, моя бабка уже одной ногой в могиле. Полагаю, смерть единственного сына стала для нее сильным потрясением, и старуха окончательно рехнулась». «Альвин!» — ахнула Аннабель, видимо, неприятно потрясенная такими пренебрежительными рассуждениями своего сына. «Или же она вздумала покончить с собой», — продолжил вредный мальчишка, проигнорировав восклицание матери. «Наверное, висит сейчас где-нибудь в яблоневом саду, покачиваясь на ветру. «Уверен, что для вашей семьи самоубийство Эмилии послужило бы настоящим подарком», со скрытой насмешкой заметил Фарлей. «Особенно с учетом ее желания переписать завтра все состояние на Гроштерский сиротский приют». «Вы абсолютно правы. Никто из нас переживать бы не стал», — прямолинейно брякнул Альвин. «Говори за себя», — услышала я хмурое замечание Ричарда. «Ага, стало быть, он все-таки здесь». «Ой, не играй в благородного, братец», — фыркнул Альвин. «Ты-то выиграешь больше всех нас, вместе взятых, если старуха действительно протянула ноги. Неважно, сама ли или ей кто-нибудь помог». Помолчал немного и вдруг обратился к Фарлею с ехидной усмешкой. «Кстати, господин дознаватель, а это ведь мотив. Не желаете арестовать моего братца по подозрению в убийстве собственной бабки?» «Альвин!» — опять подала голос Аннабель. «Уймись, ты право слово». «Нет, не желаю», — холодно проговорил Фарлей. «И прежде всего потому, что об убийстве говорить слишком рано. Слышали поговорку? Без тела нет дела». «Ну и зря». Альвин скривился, явно недовольный полученным ответом. «Вы делаете огромную ошибку. Я более чем уверен, что вам надо внимательнее присмотреться к Ричарду и его сумасшедшей подружке. Кстати, а куда она подевалась-то?» Фарлей, однако, по вполне понятным причинам предпочел проигнорировать его вопрос. Ничего не сказал Ричард. Я сейчас не могла видеть выражение его лица, но не сомневалась, что мой партнер принял нарочито отрешенный вид. «И все-таки я настаиваю на ритуале», — сказал Фарлей, торопясь вернуться к тому, с чего начал. «И прежде всего я действую во благо вашей семьи. Полагаю, не стоит объяснять, что по вполне понятным причинам все вы подозреваетесь в убийстве барона Вертона Эшлина. Представьте, какой скандал разразится в высшем свете, когда об этом станет известно. В ваших же интересах сделать так, чтобы внимание следствия как можно скорее переключилось на других людей, которым также была выгодна смерть барона. И показания призрака могут сыграть в этом решающую роль». Я слабо улыбнулась. Подобрал ведь выраженница «показания призрака». Ну, Фарлей, ну, обманщик. Прекрасно понимает, что молотит полную чушь, но делает это с таким уверенным и честным видом. Да никакой дознаватель в здравом уме и твердой памяти и никакой суд не примет во внимание слова упокоенного. Пусть даже он прямо укажет на своего убийцу. Другое дело, что призрак может дать зацепку для верного направления расследования. «И вы должны понимать, что если откажетесь, то вам придется терпеть мое общество еще очень и очень долго», — кратчево продолжил Фарлей. «Даже более того, я буду вынужден вызвать своих коллег для помощи. И мы проведем масштабный обыск в доме и окрестностях. Заодно и выясним, куда запропастилась баронесса Эмилия». В гостиной после этого предупреждения, прозвучавшего как настоящая угроза, воцарилось молчание. Фарлей не торопился оборвать паузу. Должно быть, изучал реакцию членов семейства Эшлин и примкнувшим к ним Магдалы и Ребекки на свое сообщение. «Я считаю, что ритуал не повредит», — первым подал голос Ричард. «У меня окончательно отлегло от сердца. Получается, Ричард все-таки не виноват в гибели своего отца. Более того, таким образом он пытается защитить меня, поскольку понимает, если Фарлей исполнит обещанное, то мое укрытие быстро найдется и меня вновь арестуют». «Я тоже не против», — неожиданно проговорил Альвин. Поставил на каминную полку безделушку, которую все это время изучал, зачем-то взял другую и пожал плечами, добавив: «Даже интересно посмотреть, как все это будет происходить. Надеюсь, крови девственницы для этого не потребуется. А то в нашем доме, благодаря стараниям ныне покойного отца, явная нехватка невинных девиц». И тут же препротивно загоготал над собственной гнусной шуткой. Правда, его веселье не продлилось долго. Почти сразу он понял, что его остроту никто не оценил, и обиженно стих. «Госпожа Аннабель», — обратился Фарлей к хозяйке дома, — «что скажете вы?» «Мне не нравится эта идея», — с тихим вздохом проговорила она. «Очень не нравится. Я достаточно натерпелась от мужа при жизни, поэтому не в восторге от сомнительного удовольствия увидеть его и после смерти. Но еще больше я не хочу, чтобы некие личности перевернули все в доме, рылись бы в моем белье и читали мои письма». поэтому пусть будет ритуал. Однако должна сразу предупредить. Мой муж обладал на редкость сволочным характером. Пусть и не принято говорить плохо о мертвых. Поэтому я надеюсь, вы учтете это, когда начнете расспрашивать его о произошедшем. С него станется обвинить невиновного, лишь бы поквитаться за давнюю обиду. Я обязательно приму это во внимание, госпожа Аннабель. Серьезно ответил Фарлей, кашельнул и торжественно провозгласил. Ну, а теперь, когда согласие всех членов семьи получено, позвольте мне приступить. Угу. Стало быть, Фарлей счел лишним получение разрешения от Магдалы и Ребекки. Возможно, это логично. Как-никак барон Вертон не является их родственником. Кстати, а с чего я взяла, что эта парочка вообще здесь? Со своего места я не могла увидеть всю гостиную. Голоса никто из них не подавал. Что, если Фарлей вообще их не пригласил? Впрочем, это не имело особого значения для того, что происходило сейчас в гостиной. Итак, Фарлей вот-вот начнет ритуал. Значит, и мне самая пора подготовиться к эффектному выходу. Я отступила подальше во тьму, сосредоточилась, готовая окутать себя дымкой иллюзии, и вздрогнула от грохота открывшейся двери, ведущей на крыльцо. В прихожую вошла баронесса Эмилия, которую бережно поддерживал под руку Орландо. Меня они не заметили, хотя прошествовали буквально в паре шагов. «Господин дознаватель!» — громко провозгласила баронесса Эмилия, остановившись на пороге арки. «Прошу засвидетельствовать мою явку с повинной. Я хочу признаться в убийстве своего сына, барона Вертона Эшерина». Раздался звон битого фарфора. По всей видимости, Альвин выронил статуэтку, которую до сего момента крутил в руках. И в комнате воцарилось потрясенное молчание. «При всем моем уважении, баронесса, позвольте не поверить вам». Фарлей, как и следовало ожидать, первым пришел в себя. Скрестил на груди руки и сурово покачал головой. «Ваши слова звучат несколько... неправдоподобно». «Ты прихлопнула моего папашу?» Альвин опять захохотал. С трудом выдавил между приступами раскатистого смеха. «По-моему, Ричард, наша бабка действительно умом тронулась, потому как лично я не могу представить себе, чтобы эта развалина перерезала глотку отцу. Тот бы ее одной левой уложил». «Альвин!» — привычно ахнула Аннабель. «Успокойся, право слово. Ты ведешь себя неподобающе». «Да неужели?» — язвительно переспросил Альвин. «А кто из нашего семейства ведет себя подобающе? Быть может, отец, который ни одной юбки пропустить не мог и затащил в койку невесту сына накануне его свадьбы? Или ты, которая каждый день засыпает и просыпается в обнимку с бутылкой? Пожалуй, только Ричард из всех нас поступил верно и послал к демонам всю семейку. Но и ему не хватило смелости разорвать помолвку. Быть может, стоит сказать этому проныре, какие тайны скрывает мой отважный братец, раз выполнил приказ отца и продолжил играть роль в этом дрянном спектакле?» «Альвин, прекрати!» — взмолилась Аннабель. «Ну что ты, право слово! Это не имеет никакого отношения к делу. Никому не интересны твои так называемые разоблачения». «Ну почему же?» — возразил ей Фарлей. «Лично я с превеликим удовольствием слушаю вашего сына. По всему видно, что у него на душе накипело. Пусть облегчит свою совесть». Со своего места я видела, какой мрачной радостью озарилось лицо Альвина. И он открыл рот, явно желая поведать всем собравшимся некий великий секрет Ричарда. Если честно, меня само весьма занимал этот вопрос. Почему Ричард все эти годы позволял окружающим считать Магдалу своей невестой? Одного публичного заявления бы хватило, чтобы эта помолвка канула в лету. Неужели он настолько переживал о судьбе наследства баронессы Эмилии? Но в таком случае логичнее было бы все-таки жениться, а потом отселить жену подальше от себя, выделив ей небольшое содержание. Что скрывать очевидное? Так поступают многие богатые люди, чей брак заключен исключительно по расчету. Как только супруга постылит им, хуже горькой редьки, то ее высылают в какой-нибудь загородный дом. А сам муж продолжает веселиться в столице. Да, Ричард сказал мне, что у него был своего рода уговор с отцом. Тот дает ему деньги на открытие агентства, и комедия с помолвкой продолжается. Но это несколько странное объяснение. Агентство существует уже 3 года. По-моему, более чем достаточный срок, чтобы Ричард счел свои обязательства перед отцом выполненными. Заткнись, Альвин. В этот момент я услышала усталый голос Ричарда. Я понимаю, что тебе очень хочется потрясти грязным бельем семьи перед посторонним, но позволь мне самому рассказать правду господину дознавателю. В конце концов, это моя ошибка, и я за нее расплачиваюсь до сих пор. Фарлей повернул голову в ту сторону, где, по всей видимости, сидел Ричард, и жестом предложил ему продолжить. «У меня есть внебрачный ребенок», — просто сказал Ричард. «Девочка, если быть точным». Я беззвучно ахнула. «У Ричарда есть ребенок? Но как ловко он скрывал это от меня! Я ведь все эти годы была абсолютно уверена в том, что мой компаньон предпочитает общество мужчин». «Ричард!» С тихим изумлением прошелестел голос Аннабель. «После той сцены, что я застал накануне свадьбы...» Ричард едва не сорвался на глухой стон. Откашлялся и продолжил немного увереннее. «Я думаю, не стоит объяснять, каким потрясением для меня это стало. И я ударился во все тяжкие. Первый курс Академии прошел для меня в алкогольном угаре. Но перед поступлением я куролесил еще сильнее. И прежде всего, естественно, искал утешения в женских объятиях. Хотел доказать себе, что...» Ричард замялся, подыскивая объяснение, но тут же продолжил с едва уловимым сарказмом. «Впрочем, не суть, что и кому я хотел доказать. Но вскоре судьба показала мне, что алкоголь и беспорядочные связи далеко не лучшее сочетание. Потому как в таком состоянии зачастую забываешь об элементарных мерах предосторожности. Однажды меня отыскала одна из моих случайных подружек и заявила, что беременна». «Подумаешь, эко невидаль!» Альвин презрительно фыркнул. «Я никак не могу понять, братец, почему ты просто не дал ей денег для визита к целителю? Ты же знаешь, что некоторые из них с легкостью сумели бы избавить бедняжку от нежелательного ребенка». «Она не захотела», — ответил Ричард. «Наверное, думала, что вытащила билет в лучшую жизнь. Как-никак, я был все-таки старшим сыном настоящего барона. Она не догадывалась о моей ссоре с отцом. Я пытался убедить ее, что мне нечего дать ни ей, ни ребенку, но она... Она сказала, что все это неважно. Она все равно родит, потому что детей посылают боги». «Ох, как благородно!» Альвин издал краткий язвительный смешок. «Я аж растрогался до слез. И ты поверил ей? Неужели непонятно, что твоя шустрая и предприимчивая девица просто желала вцепиться в тебя, словно клещ? Должно быть, сочла выгодной партией. Кем там является твоя Илия? Дочкой прачки?» «Пусть даже так. Но что я мог поделать?» Горько хмыкнул Ричард. «Не мог ведь я силком отволочь ее к целителю. И мы с отцом заключили договор. Я не разрываю помолвку публично, а он платит Илье. После окончания академии я взял содержание дочери на себя. Но отец пригрозил, что если я подведу его, то у Ильи и у меня возникнет масса проблем. Увы, я не сомневался в том, что он способен это устроить. Знакомств и связи у него хватало. Мою дочь могли отправить в сиротский приют. И я бы потратил массу времени и средств, пытаясь отыскать, куда именно». Я покачала головой. Да, этот Вертон был настоящим мерзавцем. Неужели у него хватило бы подлости поступить так с родной внучкой? И тут же ответила самой себе. Хватило бы. Несчастная девочка была для него своеобразным средством для управления непокорным сыном. «Значит, у меня есть внучка?» По-своему отреагировала на эту грустную историю Эмилия. Престарелая баронесса, которая все это время молча стояла, тяжело опираясь на руку Орландо, расцвела счастливой улыбкой. «Ричард, мальчик мой, что же ты не сказал раньше? Я бы забрала девочку к себе. У нее были бы лучшие учителя, и я даже представила бы ее матери место в своем доме». «Боюсь, не все так просто», — с тяжелым вздохом обронил Ричард. «Все эти годы меня терзали сомнения. Уж больно вовремя появилась на моем пороге Илия. А еще странно то, что отец был в курсе с самого начала. По сути, сразу после визита Илии и откровенного разговора с ней ко мне пожаловал он». «Думаешь, это наш отец обрюхатил дочку прачки, а потом подослал ее к тебе?» Альвил опять гоготнул, А что, это было бы вполне в его духе, я бы не удивился. Сначала я не хотел узнавать правду, — негромко произнес Ричард. Такая подлость. В общем, для меня это означало бы полнейший разрыв отношений с отцом и семьей. И я, наверное, боялся. Сам не знаю чего. Потом родилась Ривия, и на какое-то время я запретил себе думать на эту тему. Она была просто чудесной. И я искренне привязался к девочке, хотя навещал ее очень редко. Всего пару раз в месяц. Проверял, все ли в порядке, но потом я все-таки понял, что больше не желаю томиться в неизвестности. Украдкой, когда Елея не видела, отрезал у девочки прядь волос. Я отнес магу, который специализируется на установлении отцовства. Ричард надолго замолчал, как будто решил, что и без того сказал достаточно. «И что, мальчик мой?» — прошелестела баронесса. «Не томи меня, пожалуйста!» Я получил заключение утром того дня, когда отец был убит. Выдохнул Ричард. Я невольно вспомнила ту бумагу, украшенную множеством официальных печатей, которая лежала на столе у Ричарда. Пожалуй, мне все-таки стоило тогда сунуть в нее свой любопытный нос. «В Ривии нет ни капли общей со мной крови», — завершил свой тяжкий рассказ Ричард. «Она не моя дочь и даже не единокровная сестра. Полагаю, отец хорошо заплатил Илии за этот обман». «Ох, мальчик мой!» — баронесса Эмилия всхлипнула. «Мне так жаль!» «Не стоит меня жалеть», — досадливо цокнул языком Ричард. «Если честно, я даже рад, что так все вышло. Конечно, Ривию я не оставлю, помогу ей получить хорошее образование. Стану ей кем-то вроде доброго дядюшки». В комнате опять воцарилось вязкое молчание. Я бесшумно переступила с ноги на ногу, почувствовав, как тело затекло от слишком долгой неподвижной позы. Одно радует, рана на плече почти не болит. А возможно, я просто перестала обращать на нее внимание, захваченное новыми грязными тайнами семейства Эшерин. «Кстати, господин дознаватель, вы очень интересовались тем, где я был в ночь убийства моего отца», — неожиданно произнес Ричард. «Так вот, я был у Илли. Знал, что отец обязательно наведается к ней после того, как я дал ему категорический отказ участвовать в очередном спектакле, предназначенном для бабушки». «Вы были у Илли?» Тони Фарлея проскользнуло искреннее удивление. «Хотел предупредить ее», — пояснил Ричард. «Я прекрасно понимал, что отец попытается воздействовать на меня через Илью и ее ребенка, как делал это уже не раз и не два». «Ваш отец действительно пришел к Илье?» — сухо поинтересовался Фарлей. От его тона мне стало не по себе. Сдается мне, Ричард сделал огромную ошибку, когда рассказал эту историю. Теперь он вновь под подозрением. Я без проблем могла угадать направление мыслей Фарлея. Барон Вертон пришел к Илье, застал там сына. Начался второй виток скандала, в результате которого сын убил отца. «Понятия не имею», — честно ответил Ричард. «Когда я уходил, то его еще не было». «Как долго продлился ваш визит?» — еще холоднее спросил Фарлей. А вот теперь Ричард замялся. Он молчал так долго, что я решила, будто ответа не последует вовсе. «Да что вы пристали к моему мальчику?» Неожиданно взвилась от возмущения баронесса Эмилия. Капризно притопнула ногой. «Я ведь уже созналась в убийстве сына. По-моему, после этого вы обязаны арестовать меня и оставить в покое мою семью». «За сегодняшний день это уже второе признание в убийстве», — устало проговорил Фарлей. «Я не поверил первому. Увы, не склонен верить и второму». «Но это правда?» В голосе Эмилии теперь слышались отчетливые истерические нотки. «Естественно, я не утверждаю, будто сделала это сама. Я наняла человека. Ну, вы понимаете. С моими деньгами мне это было нетрудно». «Из чего вы вдруг решили расправиться со своим единственным сыном?» — спросил Фарлей. Правда, при этом он не смотрел на баронессу. Стало быть, действительно не верит ей, а обдумывает сказанное Ричардом. «Потому что он позорил семью», — Эмилия фыркнула. «По-моему, это очевидно». Он начал позорить семью далеко не вчера. С плохо скрытой насмешкой возразил Фарлей. Странно, что только теперь вас это настолько возмутило». «Какая разница?» — досадливо воскликнула баронесса, явно недовольная все новыми и новыми аргументами со стороны дознавателя. «Я признаюсь в убийстве. Разве вам этого мало?» «В данном случае мало», — твердо сказал Фарлей. Сделав паузу и чуть мягче добавил. «Баронесса, я понимаю ваше желание защитить семью от моего ненужного и назойливого внимания. Однако поймите и вы меня. Совершено преступление, и я обязан найти убийцу. Настоящего убийцу. Говоря откровенно, я восхищаюсь вашим благородством. Но преступник должен понести наказание. И мне совершенно не важно, по каким причинам он убил вашего сына. Не в моей власти наказание выбирать. Главное для меня найти его и предать в руки правосудия». Я тяжело вздохнула. Какая проникновенная речь. Но самое страшное, что она имеет непосредственное отношение и ко мне. Я ведь тоже преступница и убийца. Вряд ли Фарлея заинтересует причины, по которым я расправилась с Ульрихом. А следовательно, не стоит и надеяться, что он проявит хоть какое-нибудь снисхождение ко мне. Быть может, сбежать прямо сейчас, когда собравшиеся слишком заняты разговором. Магических наручников на мне больше нет. Плечо, конечно, еще ноет. Но я не сомневалась, что сумею добраться до города, а там ищи ветра в поле. Точнее, одну шуструю девицу на просторах страны. Это была здравая идея, очень здравая и очень своевременная. Я принялась тихонько пятиться, отступая все дальше и дальше вглубь коридора. Выскользну из дома через заднее крыльцо. Никто ничего не заметит. Ричарда, правда, жалко. Неужели его обвинят в убийстве отца? «Не беспокойся, бабушка». В этот момент подал голос Ричард. «Не стоит брать на себя мою гипотетическую вину, поскольку ее не существует. У меня есть алиби, господин дознаватель, твердое и неопровержимое. Я хранил молчание прежде, потому что не хотел». Кашельнул и с явным усилием завершил. «В общем, не говорите Агате, пожалуйста». «Что именно я не должен ей рассказывать?» Прохладно переспросил Фарлей. Я остановилась, не в силах совладать с любопытством. Самой интересно, что же скрывает от меня Ричард. Выслушаю его признание и немедленно сбегу. «Практически всю ночь я провел с одной девушкой». С усилием выдавил из себя Ричард. «Вашей любовницей?» — уточнил зачем-то Фарлей. «Нет». Ричард аж хрюкнул от возмущения. «У меня нет любовницы, это... в общем...» «Ты ходил в бордель!» Радостно заключил за него Альвин и препротивно заулыбался. «Ну, братец, не ожидал от тебя такого. А еще поборник морали и нравственности. Слышала, матушка, в чем твой любимчик признался? А то все уши мне прожужжало. Мол, Ричард не такой. Он такой же сын своего отца, как и я. Кровь, как говорится, не водится. От ослицы не родятся единороги». «От ослицы не родятся единороги?» Я с трудом сдержала смешок. Забавное сравнение. Но в чем-то, несомненно, верное. «Нет, Альвин, в том-то и дело, что я в борделе ни с кем не спал», — раздраженно отозвался Ричард. «Там есть одна... девушка. Я, наверное, считаюсь ее постоянным клиентом. Но самое смешное заключается в том, что я воспользовался ее, так сказать, профессиональными услугами лишь однажды. Несколько лет назад. Когда открылась вся эта история с Магдалой и моим отцом. А потом мы в некотором смысле подружились. И в наши последующие встречи занимались лишь разговорами. Точнее, разговаривал как раз я. А она выслушивала меня и утешала». «Верится с трудом», — скептически произнес Фарлей. «Обычно в бордель ходят не для того, чтобы вести душеспасительные беседы». «Поэтому я и помалкивал об этом», — признался Ричард. «Но это была даже не главная причина». «Какая же главная?» — полюбопытствовал Фарлей. Тут же театральным жестом хлопнул себя по лбу, воскликнув. «Ах, да. Как же я мог забыть о вашей просьбе? Сдается, вы не желаете, чтобы ваша помощница была в курсе столь оригинального проведения досуга?» «Да», — с тяжелым вздохом подтвердил Ричард. «Не хочу. Но еще я боюсь, что у Оливии возникнут проблемы из-за навязчивого внимания полиции. Если вы явитесь туда для допроса, то ей могут настойчиво посоветовать искать новое место работы». принципе, я услышала все, что мне было нужно. Итак, Ричард теперь вне подозрений, и это радует. Говоря откровенно, мне было совершенно плевать на то, кого из семейства Эршин обвинят в убийстве барона Вертона. Пусть разбираются сами со своими тайнами и секретами. Пришла пора позаботиться о себе. Я развернулась и бесшумно отправилась прочь. В этом доме мне больше делать нечего. Спустя несколько секунд я уже была около кухни. Распахнула дверь, уже представляя то, как выскользну через заднее крыльцо и дам дёру. И застыла в недоумении. Передо мной стояла Ребекка. Она не видела меня, поскольку что-то сосредоточенно мешало побулькивающей кастрюльке на плите. Ага, стало быть, это ее варево я выключила по дороге в гостиную. В принципе, я могла бы догадаться и прежде. Вряд ли кто-нибудь из членов знатного семейства озаботился бы столь низменным вопросом, как приготовление пищи. «Проклятая старуха!» Неожиданно прошипела Ребекка и что-то щедро сыпанула в готовящуюся еду. «Когда же ты сдохнешь, наконец? Все тебе нипочем. Целый год травлю, а все зря. Ну что же, надеюсь, эту порцию крысиного яда ты не сумеешь переварить». Я беззвучно хмыкнула. «Однако, да этот дом просто кишит убийцами и негодяями всех мастей». Тоскливо покосилась на дверь, ведущую на заднее крыльцо. Скорее всего, у меня получится проскользнуть мимо Ребекки, так что она меня не услышит. Но тогда она отравит баронессу Эмилию. А я не желала смерти бабушки Ричарда. Она мне нравилась. Позвать Фарлея? Но в этом случае мне придется забыть о побеге. А что, если оглушить Ребекку чарами и оставить ее лежать здесь? Рано или поздно ее обнаружат. Кастрюля с отравой послужит достаточным доказательством ее вины. Увы, я размышляла слишком долго. Ребекка вдруг вздрогнула, видимо, почувствовав мой взгляд. Резко обернулась и замерла, уставившись на меня ненавидящим взглядом. «Добрый вечер», — брякнула зачем-то я и подняла руку, готовая нейтрализовать злодейку хорошей порцией парализующих чар. А в следующее мгновение у меня перед глазами все потемнело. Я так и не поняла, что случилось. Было такое чувство, будто мир вокруг разорвался на тысячи ослепительно ярких осколков. Каким-то чудом я успела стряхнуть с пальца заклинание. Хотела бы я сказать, что при этом прицелилась и отправила чары прямо к Ребекке, но нет, это вышло совершенно непроизвольно. Однако куда-то они все-таки угодили, потому что последним, что я услышала, был оглушительный грохот обрушившейся посудной полки, и я потеряла сознание.